«Мир-мир», — бросил мужик, — «вон, а, по яблоням сидят». И, не пожелав больше говорить, подался околачивать дальше. Андрей подошел к яблоням и неожиданно услышал томный голос. «Мир и любовь, съешь яблочко, на, возьми». Он поднял голову. Девушка с распущенными волосами, свешиваясь с дерева, подавала ему плод. Он машинально взял его, откусил. Зубы еще побаливали. А девушка вдруг спрыгнула ему на плечи и повалила на землю. «Вы что?» — неловко ворочаясь в траве, забормотал он. «Вы что делаете?» «Ты кто?» — испугалась она. «Человек», — опомнился Андрей. «Но вы так неожиданно». «Я тоже человек», — сказала она. «Чего тогда, как наставник-то? Мир и любовь?» «Мир и любовь», — растерялся он. «Да погоди, люди кругом! Ты что?» Он вскочил и, пригнувшись, побежал прочь. Вслед несся веселый смех, летели яблоки и груши. В одном месте он споткнулся о сикача, кувыркнулся в траве, снова очутился на ногах. «Мир и любовь!» — крикнули ему сверху. Андрей попятился, стараясь рассмотреть, кто говорит, и в это время в деревне засучали обухом полемиху. С деревьев и из травы вдруг посыпались горохом мужики, бабы, старики и старухи, ребятишки. Прыгая, все помчались в деревню на звон, будто на пожар. Через мгновение сад опустел, и только кабаны похрюкивали, чавкая и чавкая сочными перезревшими плодами. Делать было нечего. Андрей огляделся еще раз и подался вслед за людьми. Однако, пока он шел к деревне, народ уже повалил обратно в поле. Андрей заспешил, но тут опять вывернулась девушка с распущенными волосами и бросилась на шею. «Мир и любовь!» — горячо зашептала она. «Ты мой, мой, мой! Скажи наставнику, пусть избу даст. Да, пусть выберет получше, пустые же стоят». Девушка, смеясь, отскочила и смешалась с другими. Андрей качнулся, как пьяный, и почувствовал блаженство, словно от обволакивающего банного жара. «Мир и любовь», — повторил он про себя. «Мир, любовь, чистота». И уже дома в лесах не казались такими убогими, и пустынность улицы была просто покойной тишиной. Он вошел в церковь, где румяная с ямочками на щеках женщина мыла деревянные миски и благоговейно развешивала их по стенам. Наставник сидел там, где должен быть престол, и хлебал что-то деревянной ложкой. «Посмотрел?» — спросил он. «Посмотрел», — радуясь чему-то, ответил Андрей. «Хорошо. Есть хочу». «Ну-ка, женщина, дай ему пищи», — сказал наставник. И та проворно принесла миску. Андрей зачерпнул ложкой. В мутной воде плавали крупинки и капустный лист. Попробовал на вкус и сразу будто бы отрезвел. «Что это?» — он побулькал ложкой. «Суп». Наставник дохлебал свое и отодвинул миску. «Это пища». «Нас в империалистическую войну так не кормили», — сказал Андрей. «И в эшелоне смерти». «Ты обязался забыть все на веки веков», — терпеливо напомнил наставник. «Забыть-то забыть, но суп от этого лучше не станет», — не сдавался Андрей. «Есть же нельзя». «Ты еще не трудился, чтобы есть», — заметил наставник. «Жена тебя выбрала. А ты выбрал себе труд?» «Какая жена?» — не понял Андрей. «Та, что подала тебе яблоко с дерева». «Так где же ты намерен трудиться, человек?» «Куда пошлете?» — пожал плечами Андрей. «Я всякую работу знаю. Но так работать, как они...» «В общине каждый человек работает сколько может», — объяснил наставник. «Главное, чтобы каждый день проходил в труде». «Да они спят», — возмутился Андрей. «Кабаны груши жрут». «Ты должен забыть о жадности». «Какая же это жадность?» Андрей вскочил и заходил вдоль столов. «Работать надо. Ты погляди, в какой вы нищете живете. Дома у нас скотину держат лучше. А что едят? Хоть бы огороды завели». все, что есть.